Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Как всегда, на Радио России в этот поздний час вас приветствует программа «Серебряные нити» и ее ведущий доктор Александр Данилин. Я сегодня не говорю обычного вступления, потому что думаю, что всем москвичам сегодня не очень спокойно и не очень радостно на душе. У нас сегодня день траура по невинно погибшим людям. И не так важно даже то ужасное, что произошло. Просто это 30 душ, которые ушли от нас. Ушли, наверное, совершенно неожиданно для себя и в нашу жизнь еще одним настойчивым напоминанием ворвалась неожиданность смерти. Неожиданность смерти, неожиданность боли и неожиданность агрессии. И поэтому день сегодня непростой. Я сначала даже хотел изменить тему передачи и отложить в сторону проблему преодоления конфликта, о которой мы говорили. Но к нам на автоответчик поступило много звонков. И звонки эти, в общем-то, говорят о том, что по большей части наших слушателей волнует тема, которая во многом определяется агрессией. Не просто конфликтом, а агрессией. Агрессией в семье, агрессией в отношениях. И мне подумалось, что на самом деле проблема агрессии в семье или проблема агрессии в автобусе не так уж далека от проблемы агрессии одной религии по отношению к другой или одной нации по отношению к другой нации. И поэтому давайте все-таки попробуем, несмотря на нашу общую грусть, поговорить сегодня о конфликтах и о том, почему и как мы поступаем в них не так. Ведь когда идет дождь, мы с вами сидим дома или берем с собой зонт. Но нам не приходит в голову ругать небо или тучи. Мы знаем, что законы, по которым идет дождь, в общем-то, не зависят от нас. Мы просто стараемся, по мере наших возможностей, к этим законам приспособиться. Однако складывается такое ощущение, что мы порой даже не подозреваем, что законы нашего общения так же объективны, как законы туч или дождя. И как будто не подозреваем, что внутри психологического конфликта, как и внутри агрессии, не бывает победителей и побежденных. Точно так же, как и после случившегося в Москве в пятницу, в любом маленьком нашем конфликте проигрывают или выигрывают всегда обе стороны конфликта. Конечно, в случае агрессии обе стороны всегда оказываются проигравшими. Зато, если мы научились преодолевать конфликт мирным путем, то победа наша будет и победой нашего партнера. Нельзя разделить стороны, участвующие в любом конфликте. Еще раз повторяю, от нашего маленького, казалось бы, внутрисемейного, и заканчивая такими страшными событиями, как те, которые произошли в Москве в прошедшую пятницу. Сегодня у нас траурный день, и музыка, которую мы будем слушать, она не будет траурной до конца. Это будет джазовая музыка в стиле, которую назвали стилем кул. Это такой европеизированный джаз, каноны которого в чем-то схожи с канонами классической музыки. Но и сегодня я выбираю джаз, потому что в нем звучит надежда на то, что все на свете, даже смерть и даже беда, может быть преодолена. И вот пока вы думаете над темой нашей передачи, потому что мы будем говорить о том, о чем вы будете спрашивать, и, конечно, можем поговорить и о психологии терроризма, а может быть, сделаем отдельную передачу по этому поводу. Пока вы раздумываете над этим и, как всегда, снимаете трубки, чтобы звонить по телефону нашего прямого эфира 250-07-01 для того, чтобы рассказать свои истории, задать вопросы или поделиться вашим отношением к происходящему. Звучит мелодия, которую играет замечательный джазовый гитарист 60-х Чарли Бёрд. И называется эта мелодия «Самба смерти». И в мелодии этой, мне кажется, звучит надежда на том, что за этой чертой что-то еще продолжается. Серебряные нити. И в этот невеселый день мы снова вместе с вами в нашей передаче и ждем ваших звонков по телефону нашего прямого эфира 250-07-01. Потому что даже когда вокруг нас сгущается призрак беды, мы становимся сильнее, если мы вместе, если находим серебряные ниточки друг к другу. Ну, а вот какие вопросы примерно сегодня звучали на автоответчике у нас в студии. И, как всегда, их прочтет наш редактор Марина. Доброй ночи, Марина. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Нам позвонила молодая женщина Галя. Настроена она была по-боевому. И я почти дословно записала все, что она сказала. Вот, обращаясь к Александру Геннадьевичу, она сказала, что вы, Александр Геннадьевич, даете советы, исходя из своего личного опыта. Вы человек интеллигентный, тонкий. Наверное, думаете, что все мужчины такие. А что делать, если муж, например, может ударить, оскорбить из-за ерунды? Ну, из-за каких-то истраченных 500 рублей. Или просто потому, что у него плохое настроение. И почему нужно прощать измены, если в результате этих измен в дом приносит венерическая болезнь или исчезают деньги на лечение ребенка? Как можно так безответственно требовать от женщины терпимости? Наши женщины и так унижены, готовы к побоям, оскорблениям. Но если они идут на это ради денег, еще можно понять, хотя это противно. Но идти на уничтожение себя как личности ради того, чтобы удержать какого-то хама мужского пола, по-моему, это какая-то болезнь или зависимость хуже наркотика. Ну вот, наверное, это вопрос о любви, любви и любви-зависимости. Вечный вопрос, который, наверное, относится к двум категориям наших отношений. Да, ведь это вопрос скорее не о конфликте, а о том, что происходит там, за стенкой у наших соседей. К сожалению, что я хочу сказать в ответ на этот вопрос? Ну, во-первых, то, что, наверное, может быть, со временем нам хватит времени в эфире для того, чтобы до конца понять друг друга. Но в действительности я ведь не могу разобрать каждую из таких ситуаций, из огромного их количества, которые мы слушаем здесь каждый день и в редакции, и в прямом эфире. Поэтому, когда я говорю о терпимости, на самом деле я такого слова никогда не говорил, хотя на самом деле оно мне очень нравится, поскольку слово «терпимость», оно на самом деле вовсе не предполагает униженности, как это кажется Галя. Терпимость, как некоторое чувство, имеет свои пределы и, наверное, имеет своей основой некоторое чувство нравственности. Потому что, вне всякого сомнения, любая женщина имеет право на нетерпимость в ответ на откровенные унижения, которые, Галя, вы описываете. Я, конечно, имею в виду некоторые общие вещи, общие для нас, для всех. Общие вещи, которые заключаются в том, что если задача сохранения семьи стоит, еще раз подчеркиваю, это если. Если вы решили, что эта семья стоит того, чтобы ее сохранять, то вот эту терпимость, наша биология и наша духовность, они обе вместе, снизу и сверху, да, внизу и наверху, ждут, что большую терпимость проявит женщина. Но это отнюдь не обозначает некую позицию всепрощения в семье, на мой взгляд, и некоторую абсолютную вторичность и подчиненность женщины по отношению к мужчине. Вне всякого сомнения, любые события, даже наподобие тех, которые вы описываете, с моей точки зрения, если как раз любовь не является зависимостью, они могут быть прощены. В том случае, если эти события являются некой единичной катастрофой в жизни семьи, они представляют из себя некой формой систематического поведения мужчины, да? Потому что если мужчина ведет себя так, как вы описываете, то в первую очередь это обозначает, что он не ценит того тепла, да, того аэродрома, как мы говорили, который вы даете ему в семье. И если это так, если этот аэродром ему не нужен, конечно, вы имеете право делать выводы. Что касается женщин некой другой крайности, которая упорно все это сносит, а я могу сказать даже больше. Я могу сказать, например, что я в своей работе очень часто сталкиваюсь с тем, что мужей изменяющих, мужей бьющих, мужей, приносящих венерические болезни, порой любят и ценят, как это ни поразительно, женщины гораздо больше, чем мужчин, которые как бы ведут себя, как вы характеризуете меня, как интеллигентные и тонкие люди. И более того, таких примеров я могу приводить столько и настолько интересных и вычурных с точки зрения безобразного поведения мужчин и искренней преданности женщин таким мужчинам, что эти вот утверждения, они скорее только подтверждают правило, вот то правило семейных отношений, о котором я говорил. К сожалению, величайшему в этих ситуациях чаще всего, как ни странно, речь не идет о каких-то хороших интимных контактах, о великолепных сексуальных отношениях, о каких-то других формах привязанности. Речь чаще всего идет о том, что в реальности, когда мы начинаем действительно глубокий психологический разговор, женщина в этой ситуации воспринимает мужа скорее как ребенка. Она тратит жизнь на воспитание шкодливого дитяти и пользуется скорее нерастраченным материнским инстинктом или материнской неудовлетворенностью, даже если в семье есть ребенок, и чаще всего этот ребенок оказывается не общим. И вот когда такой материнский инстинкт проявляется, на мой взгляд, эта семья и становится своего рода семьей зависимостью, в которой обе стороны зависят друг от друга, потому что, как правило, даже если мужчина из этой семьи уходит, если этот брак распадается, то он тоже начинает себя вести совершенно другим образом. И удержание хама чаще всего, на мой взгляд, ну вот на взгляд не столько мой, сколько, да, тех бесконечных историй, которых я слышал от своих пациентов, как правило, оказывается стереотипом, инстинктивным желанием удержать ребенка, воспитать, отмыть из грязи, почистить, достать, одеть и сделать другим. И ребенку, в смысле мужу, пьющему, дерущемуся, носящему венерические болезни, это тоже становится по-своему чрезвычайно выгодно, естественно. И таким вот странным образом брак этот и удерживается. Хотя, конечно, я такой брак точно так же, как вы, Галя, любовью, во всяком случае, с тем, с чем для меня ассоциируется это слово, назвать не смогу. И поэтому я думаю, что вы правы. Что касается моей интеллигентности и тонкости, спасибо, Галочка, что вы меня таким чувствуете. Но я думаю, что все-таки даже я не совсем такой, потому что в действительности целый день приема и как бы даже вечерние встречи с вами в конечном итоге, наверное, делают меня несколько менее тонким, чем я хотел бы быть в жизни и в семье, просто из-за нарастания той самой раздражительности и агрессивности, которой, в общем, насколько я понимаю, сегодня было так много вопросов. Я хочу вот что сказать. У нас давно сохранилась одна цитата, которую нам прислала наша слушательница Ирина Александровна. Может быть, в качестве радиотаблетки или коротенькой притчи о любви. Это запись, пришедшая на один из наших эфиров, каким-то образом поможет ответить на мой вопрос. Это цитата из загадочной сербской, по всей видимости, из какого-то загадочного сербского текста. И если кто-то из вас узнает, откуда эта цитата, то сообщите нам, нам и Ирине Александровне, это будет очень приятно. Здравствуйте, друзья. Я знаю тему сегодняшней вашей программы, и мне кажется, что вам будет интересно вот такое... Такая выдержка, которую я сделала из одной книги. Я выписала эту цитату. Я, к сожалению, не знаю автора, автора сербского писателя, или, может быть, это письмо какое-то написанное было на сербском языке, но я записала. Называется это «100 слов о любви». Итак, текст таков. Первая фраза написана по-сербски. «Тело не може не любите, не мрзете». То есть тело не может ни любить, ни ненавидеть. И далее. Не может тело влюбиться в тело. Способность любить принадлежит душе. Когда душа влюбится в тело, то нет любви, но стремление, похоть. Когда душа влюбится в душу не через Бога, то это есть дикость или сожаление. Когда же душа полюбит душу через Бога, не обращая внимания на внешность тела, красоту или неприглядность, то это есть настоящая любовь. Это есть правильная любовь, дочь моя. И кавычки закрываются. Спасибо большое. Если вам пригодится эта фраза, я буду очень рада. Ну, я надеюсь, что нам пригодится эта фраза. И вот эта вот фраза «душа влюбится в душу через Бога», через Бога, который есть любовь, наверное, отвечает на вопрос, когда же применима терпимость, когда есть ощущение вот этой вот любви и единства, которое связывает нас где-то через небо нашими внутрисемейными тоненькими ниточками. И у нас есть вот еще один вопрос с автоответчика, очень важный мне в контексте разговора. Его прочтет другой наш редактор Вика. Доброй ночи, Вика. Доброй ночи, дорогие радиослушатели. Нам сегодня позвонила Валентина Васильевна. Спрашивала совета. Она очень переживает за то, что испытывает сильную агрессию по отношению к своим близким, которых на самом деле очень любит и которые ей очень дороги. Особенно трудно сдерживаться ей, когда она приходит с работы вечером. Она старается понимать и с уважением относиться к их чувствам и переживаниям, но самой ей приходится очень тяжело. И она спрашивает, может быть, не надо сдерживаться, а если надо, то как сдерживаться? Ну вот, на самом деле, это очень важный для меня вопрос. Так как мы говорим уже давно, то давайте послушаем еще одну мелодию из европеизированного джаза, мелодию, хорошо у нас известную, которая как бы является, может быть, внутренним ответом, поскольку мелодия пытается передать это ощущение, как кажется нам, всей редакции, а ее название переводится как «Пять четвертей», или, да, у нас его переводили как «Возьми руку, держи руку, возьми пять», то есть как знак протянутой руки, знак дружбы, доверия и любви. А играет ее знаменитый и очень хорошо известный у нас джазовый пианист Дэйв Брубик, один из немногих мастеров Кула, который был у нас с концертами. Давайте протянем друг другу руки. Руку играл на своем музыкальном языке Дэйв Брубик. Я надеюсь, что это получится у нас в реальной жизни. Возможно, это самый главный совет, который может дать терапевт в эфире. Еще на одну секунду даю микрофон нашему редактору Вике, которая хотела извиниться. Александр Романович, я очень вас прошу, примите мою руку. У меня по чести случайности техническая накладка, сорвалась кнопка. Если вам удастся, дозвонитесь до нас, пожалуйста. Ну вот, я надеюсь, Александр Романович, вы нас извините. Марин, и вы нас извините тоже. Я всегда извиняюсь, потому что вы ждете очень давно. Мы вас слушаем. Доброй ночи. Доброй ночи. Александр Геннадьевич, я хотела бы возразить на то, что вы сказали в самом начале передачи, что даже смерть можно преодолеть. Есть такая испанская поговорка, которая гласит, единственное, что невозможно преодолеть, это смерть. Ведь недаром существует такое выражение «невосполнимая утрата», «невосполнимая потеря». И, к сожалению, незаменимые люди есть. Каждый человек – это уникальный, неповторимый целый мир. И как же можно говорить, если ушел любимый человек, это кощунство по отношению к тем, которые потеряли? Так вы не думаете? Нет, если бы я так думал, то, наверное, бы и не говорил. Просто, по всей видимости, мы говорим чуть о разных вещах. А я хочу напомнить, у нас просто это далеко не первый разговор, Марин. Я просто хочу напомнить старую русскую пословицу, да, что когда мы плачем на похоронах, мы плачем всегда о себе, потому что невосполнимая утрата – это наша утрата. А вот во что я свято верю, и, ну, я думаю, наверное, что это стоит еще и еще раз говорить. И отчасти, кстати говоря, завтрашняя вот такая тренинговая, без звонков программа, мы ее планируем посвятить смыслу жизни, да, перед лицом смерти. Послушайте, там, может быть, я смогу чуть более подробнее объяснить, что я имею в виду, но тем не менее... Я глубоко убежден, что созданная отдельность, она будет существовать дальше. Я глубоко убежден в том, что законы физики, особенно квантовой физики, стали бы нонсенсом, если бы вот та колоссальная энергия, которая тратится на жизнь души, прекращалась бы вместе со смертью тела. И я уверен, что нас еще ждет какое-то продолжение, которое... мы никогда не сможем описать, которое останется для нас загадочным. Поскольку, да, всегда, когда мы плачем о себе. И это очень больно. Но эту боль надо учиться преодолевать. Потому что те люди, которые нас убивают, в отличие от нас с вами, люди верующие. И они совершают эти поступки для того, чтобы самим жить вечно. И, возможно, то, что мы их так боимся... связаны с тем, что они представляют для нас не некую угрозу, такую вполне человеческую и вполне по-человечески объяснимую, а этакую инфернальную силу рока. А если человек умирает не от рук убийцы, а от болезни или от старости? И что? Это другой случай? Нет. То есть в каком смысле другой? Случай-то вне всякого сомнения другой. Его, наверное, трагизм другой, но с точки зрения... близких, я не думаю, что это имеет значение. Если вы имеете в виду мое утверждение о том, что это еще не конец, ну да, на основании разных историй, которые в том числе, которые случались со мной в моей жизни, я вот, несмотря на то, что я, да, врач, я глубоко убежден, что это так, для себя. Может быть, поэтому мне было легче несколько встречать внутренне смерть близких. И мне кажется, что это не кощунство, а что то, что я говорю, именно я врач. Не я священник, не я там религиозный деятель, а я врач, который просто встречал много очень странного, очень интересного в своей жизни. Что убедило меня в том, что мы что-то продолжается. И все не так просто, и что нас не ждет мертвая темнота, и близких она не ждет. И что мы способны чувствовать, если не их мысли, то их сердца, и способны чувствовать существование вот этих серебряных ниточек к нашим близким, которые поддерживают нас и после их смерти. Просто мы их чувствуем только тогда, когда разрешаем себе это. Иногда другая вера, вера в то, что мы абсолютно тленны, и что жизнь конечна, которая, еще раз говорю, в чем-то, с точки зрения современной науки, постепенно превращается в абсурд. То есть вот такой голый материализм социалистический, он на самом деле суть еще один вариант некой религиозной веры. И поэтому нет, не считаю кощунством, да, буду продолжать утверждать. Но, тем не менее, спасибо вам, Марин, за сомнения, потому что, может быть, очень важно еще раз это повторить. Ну, я надеюсь, что кому-то важно. А у нас на проводе Нина Семеновна. Нина Семеновна, доброй ночи. Ничего, что разговор стал такой вот у нас? Да ничего, конечно. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Ну, я с женщиной-то согласна больше, чем с вами, потому что для меня смерть – это какой-то рубеж, рубец в жизни, который так и останется. Конечно, все со временем заглохнет, потеряет такую остроту, но он останется. Но я не об этом хотела говорить, а вот о терроризме. Значит, вот говорят, что там другая вера или террористы по неизвестным мотивам, ни один из них за руку не пойман, а платим сотнями, сотня в метро, сотня в Буденновке, сотня в Тушине, сотня в этом самом Дубровке, платим этими сотнями, не жалея, разного возраста, кстати, цветущего. Вот, и неизвестно, когда это все кончится. Причем вот я с референтом говорила, терроризм был всегда, были репрессии. Репрессии есть и сейчас. Если это вот не знают, то я, например, с местными властями связалась, и мне показали, кто хозяин в доме в нашем районе. Уже показали, еще неизвестно, что дальше будет. Поэтому репрессии – это к одному человеку. Допустим, где-то кто-то был репрессирован, но там концы можно найти. Там человека оправдали, во всяком случае… Ой-ой-ой, Нина Семеновна, я вам хочу напомнить, что не найдено миллионы концов. Вы уж меня простите. Миллионы. Не найдено миллионы концов. Простите, но так как это хранилось тогда, в те репрессии, которые вы имеете в виду, вряд ли кто-то что-то может похоронить сейчас. И даже то, что вы звоните и как бы рассказываете об этом, это уже говорит о том, что теперь хоронится гораздо меньше. Хотя, конечно, пытаются хоронить, вне всякого сомнения. И тем не менее, вы уж не сердитесь на меня, но там осталось 10 минут эфира. Мы вас слушаем, Нина Семеновна. Вы про что хотели спросить? Ну вот я про это и хотела спросить. Почему терроризм такой вот многочисленный, и не зависит ли это от устройства государства? Потому что все-таки вот мне 7-й десяток, и я в метро ездила всю жизнь, никогда не боялась, нигде не боялась, и ни ночью не боялась. А сейчас... Нина Семеновна, страшное дело. Не обижайтесь, я попробую ответить так, как я думаю. Опять это будет кратко, опять это будет, наверное... Не очень подробно. Я хочу сказать, что да, зависит, потому что терроризма как религиозного феномена, а для меня это однозначно религиозный феномен, нет, это не принадлежность ислама, существует христианский терроризм, и еврейский терроризм, и арабский терроризм. Но как бы избежать его целиком и полностью может государство только в том случае, если оно само выступает в роли террориста. Да? Внутри Советского Союза, вне всякого сомнения, не могло быть никакого терроризма по той простой причине, что это было государство единой веры. И тут вы абсолютно правы, потому что проникновение иного мнения какими-то определенными кругами, и человеческими тоже, всегда воспринимается как психологический терроризм, да? Ведь на самом деле наш конфликт, даже семейный конфликт, это ведь нежелание учитывать мнение и состояние другого. Ну вот, возвращаясь к теме сегодняшней передачи, да, общаясь с любым человеком, ну, с любым партнером по общению, неважно, это муж, жена или начальство, мы должны всегда помнить, что мы общаемся с неким человеком, который имеет какие-то убеждения и имеет некое положительное мнение о себе, как о личности. Потому что на самом деле, если человек имеет, как бы если его портрет абсолютно отрицателен, если он относится к самому себе плохо, то, скорее всего, он страдает депрессией и просто не будет участвовать в конфликте. И когда мы, там, я не знаю, на ответ на вопрос в автобусе отвечаем: «Долго вы будете еще тут шевелиться и ковыряться по карманам?» А мы в ответ кричим: «Это вам не такси, можете потерпеть», то мы оба просто не учитываем ни положение, ни мнение друг друга. Мы открыто идем на некоторую агрессию по отношению к внутреннему пространству вот этого другого человека. На самом деле любая наша агрессия, любой наш конфликт — это ведь проявление нашего комплекса неполноценности. Мы чувствуем свою уязвимость. Ну, например, вот люди, которые нападают на нас, которых мы называем террористами, то есть которые, конечно, ими и являются, на самом деле убеждены, что этот жуткий поступок принесет им райское блаженство. Они убеждены в этом совершенно искренне, они имеют на это благословение своего священника, совершенно однозначное и определенное. Более того, они умирают с знаменитой Бассамат аль-Фарах, улыбкой радости на устах. Она когда-то еще, ну, во всяком случае, должны умирать. Она когда-то еще с 80-х годов ужасала противника. Они уверены в том, что их жизнь продлится, а мы, погибающие, нет. Они имеют символы веры, а они нет. Поэтому они внедряются в нашу культуру, а мы не делаем из этого выводов. И только испытываем некий комплекс неполноценности. Этот некий комплекс неполноценности, как в автобусе, порождает встречную агрессию. Встречная агрессия порождает очередные теракты. И эта цепочка непонимания крутится и крутится без конца и края. Точно так же, как крутиться без конца и края могут семейные конфликты. Правда, правда. Правда... Я пришел с работы, я устал. Оставь меня в покое, я полежу 5 минут. Нет, я целый день занималась с ребенком. Ты не понимаешь, что это такое. Я устала больше тебя. На самом деле, это выяснение вопроса, кому лучше, да? А не некое проявление заботы друг о друге. Это попытка из своего комплекса неполноценности, попытка унизить другого для того, чтобы убедить себя в собственной полноценности. Ровно в такие же игры играют не только люди, но и народы, и государства. И я думаю, что здесь, в этом нежелании понять, по всей видимости, и заключена, по крайней мере, для психолога суть конфликта. Вы знаете, ведь то, что мы хотим сказать, оно всегда заключено в самом вопросе. Вот то, что человек хочет высказать, когда он вступает в конфликт. Я в одной из книжек психологических, вот я уже приводил вот этот диалог в автобусе, я хочу попробовать еще раз. Я когда-то его прочитал, считаю примером почти идеальным. Да, диалог в автобусе, там... На ступеньку выше стоит мужчина в длинном пальто и пытается достать кошелек из карманов. Ему говорит женщина снизу: «Долго вы еще будете ковыряться?» Значит, мужчина может вам ответить: «Это вам не такси, можете потерпеть». И начинается скандал. А вот если мужчина отвечает: «Да, долго», Тогда женщина говорит ему снизу: «Ну ведь так пальто может попасть мне в глаза?» Мужчина отвечает: «Ну правда, может». А женщина кричит снизу: «Нет, ничего смешного нет». А мужчина отвечает: «Действительно, ничего смешного нет». На этом все окружающие начинают смеяться. Мужчина, наконец, достает кошелек, и конфликт исчерпан. Я хочу обратить внимание, что на самом деле мужчина, в общем, ничего и не делал. Он просто повторял те вот первые фразы. Он слушал, чего говорит женщина, и пытался отвечать ей то же, что содержалось в ее вопросе и в требованиях. Он пытался ее поддержать, он пытался протянуть ей руку помощи и любви. И мне кажется, мы здесь, вот на Радио «Россия», могли бы с вами поучиться искусству преодоления конфликтов, если бы у нас на это, как всегда, хватило времени. Ну, конечно, мы можем с вами продолжить этот разговор в среду. А я бы хотел, чтобы в споре о жизни и смерти вы все-таки послушали наши передачи, которые будут завтра и в четверг, где я, по крайней мере, пытаюсь что-то в рамках своего понимания объяснить. И я прошу прощения у Марты. Марта, если не сложно, перезвоните, пожалуйста, в среду, и мы продолжим этот разговор, поскольку в наших семьях сейчас так трудно, в них столько агрессии, что в них нет ни конца, ни края. А я хочу, чтобы вы на ночь вздохнули и последние две минутки послушали замечательную мелодию о мосте в далеком английском городе Челси, на котором стоит одинокий саксофонист Бен Вебстер и думает о своих потерях и жизни и порождает новую надежду в тех, кто его слушает. Спокойной вам ночи, мы вас очень любим. Mm-hmm.